решившим податься за моря, морским пиратом, под чужим именем, пробиравшимся домой, чтобы купить домик и зажить благонравно на склоне лет. Одно хорошо. Даже если нечаянно наткнешься на земляка, можно со спокойной совестью выдержать любую проверку. Знай, тверди, что лет 20 скитался вдали от родины, вообще от твердой земли. А то и сидел безвылазно на Сильване, и оттого представления не имеешь, что происходило на Харуме все эти годы. Сварог как следует перерыл седельную сумму Борна, чтобы в случае чего избежать вполне естественного вопроса. «Как же это ты не знаешь, что у тебя во вьюке?» Пересыпал в карманы деньги, изучил карту, попытался восстановить в памяти дорогу, насколько удалось. Он уставился на коней как-то по-новому, словно впервые видел такую диковину. Только сейчас понял, что значила лошадь для людей в эпохе, предшествовавшие пару, бензину и электричеству. Единственная возможность относительно быстро перемещаться по земле и убегать от многих опасностей. А вот только коней нужно кормить, поить, ухитриться не загнать, уберечь от самых разных неприятностей.